Глава 5. Роман проснулся от боли. Это была не его боль. Болела земля, на которой он лежал. Ощущение было таким резким и сильным, словно кто-то вонзил в планету огромный раскаленный меч и потом повернул его в ране. Боль пульсировала теперь в теле Романа, проникала в его жилы и нервы. Она рвала путь забытья, наполняла его мускулы стрессовой, запредельной силой. Роман вскочил на ноги и осмотрелся. Лес горел, деревья обуглились и стали похожи на черные факелы. Кругом валялись комья земли, пепла и обгоревших ветвей. Там, где кончалась дорога, пылал деревянный город россов. Все застилал низкий плотный дым. Казалось, горела вся планета. Роман повернул голову к западу, откуда несколько минут назад пришел раскаленный ураган. На него повеяло смертельным дыханием радиации. В той стороне не было ничего, ни одного дерева, ни одного растения. Только хлопья серого пепла да клубы желтоватого дыма. Он смотрел долго, пока глаза не стали слезиться. Что-то он старался вспомнить, что-то важное, какой-то сон. Но сны кончились. Его окружала безжалостная, смертоносная реальность. Он внимательно осмотрел место, на котором лежал, и все пространство вокруг. Ничего. Никого. Он был один на один с раскаленным ураганом. Он набрал в легкие воздуха, стараясь пробиться своим чутким обонянием сквозь запахи гари и дыма. Пахло сгоревшим деревом, сгоревшей травой, сгоревшей землей. Среди этих запахов не было самого страшного. Значит, она ушла, даже если это был не сон. Теперь он остался один на один с раскаленным ураганом и знал, что ему необходимо сделать. Надо уменьшить нестерпимую боль земли. Спасти тех, кого еще можно спасти.